«Оставьте все, Дмитрий Федорович!» — самым решительным тоном перебила госпожа Хохлакова. «Оставьте, особенно женщин, ваша цель — прииски, а женщин туда незачем вести. А потом, когда вы возвратитесь в богатстве и славе, вы найдете себе подругу сердца в самом высшем обществе. Это будет девушка современная, с познаниями и без предрассудков. К тому времени как раз созреет теперь начавшийся женский вопрос, и явится новая женщина». «Сударыня, это не то, не то!» — сложил было, умоляя руки, Дмитрий Федорович. «То самое, Дмитрий Федорович, именно то, что вам надо, чего вы жаждете, сами того не зная. Я вовсе не прочь от теперешнего женского вопроса, Дмитрий Федорович. Женское развитие, даже политическая роль женщины в самом ближайшем будущем — вот мой идеал. У меня у самой дочь, Дмитрий Федорович, и с этой стороны меня мало знают. Я написала по этому поводу писателю Щедрину. Этот писатель мне столько указал в назначении женщины, что я отправила ему прошлого года анонимное письмо в две строки: «Обнимаю и целую вас, мой писатель, за современную женщину. Продолжайте». И подписалась «Мать». Я хотела было подписаться «Современная мать» и колебалась, но остановилась просто на матери. Больше красоты нравственной, Дмитрий Федорович. Да и слово «современное» напомнило бы им «современник». Воспоминание для них горькое ввиду нынешней цензуры. Ах, боже мой, что с вами? «Сударыня!» — вскочил, наконец, Митя, складывая пред ней руки ладонями в бессильной мольбе. «Вы меня заставите заплакать, сударыня, если будете откладывать то, что так великодушно...» «И поплачьте, Дмитрий Федорович, поплачьте! Ха-ха! Это прекрасное чувство. Вам предстоит такой путь. Слезы облегчат вас. Потом возвратитесь и будете радоваться. Нарочно прискачете ко мне из Сибири, чтобы со мной порадоваться». «Но позвольте же и мне!» — завопил вдруг Митя. «В последний раз! Умоляю вас, скажите, могу я получить от вас сегодня эту обещанную сумму? Если же нет, то когда именно мне явиться за ней?» «Какую сумму, Дмитрий Федорович?» «Обещанные вами 3000, которые вы так великодушно...» 3000? Это рублей?» «Ох, нет! У меня нет 3000!» — с каким-то спокойным удивлением произнесла госпожа Хохлакова. Митя обомлел. «Как же вы сейчас? Вы сказали, вы выразились даже, что они все равно, как у меня в кармане!» «Ох, нет! Вы меня не так поняли, Дмитрий Федорович! Если так, то вы не поняли меня. Я говорила про прииски. Правда, я вам обещала больше, бесконечно больше, чем 3000. Я теперь все припоминаю, но я имела в виду одни прииски». «А деньги? А 3000? Нелепо воскликнул Дмитрий Федорович. «О, если вы разумели деньги, то у меня их нет. У меня теперь совсем нет денег, Дмитрий Федорович. Я как раз воюю теперь с моим управляющим и сама на днях заняла 500 рублей у Мюсова. Нет-нет, денег у меня нет. И знаете, Дмитрий Федорович, если бы у меня даже и были, я бы вам не дала. Во-первых, я никому не даю взаймы. Дать взаймы — значит поссориться. Но вам, вам я особенно бы не дала, любя вас. Не дала бы, чтобы спасти вас. Не дала бы, потому что вам нужно только одно — прииски, прииски и прииски». «А чтобы черт!» — взревел вдруг Митя и изо всех сил ударил кулаком по столу. «Ай!» — закричала Хохлакова в испуге и отлетела в другой конец гостиной. Митя плюнул и быстрыми шагами вышел из комнаты из дому на улицу в темноту. Он шел как помешанный, ударяя себя по груди, по тому самому месту груди, по которому ударял себя 2 дня тому назад пред Алешей, когда виделся с ним в последний раз вечером в темноте на дороге.